Но есть между ними и такие, которые и ничего не работают, а если и попадут на какую-нибудь работу, то непременно через час или сами бросают работу, или их прогоняют. Эти и лето, и зиму ходят по миру. В то время как я находился в Батуми, из числа его обитателей особенно заинтересовали меня 4 человека. Первый из них – Василий Владимирович Рек, родной племянник ярославского вице-губернатора. Был человек хорошо образованный. Он воспитывался в Москве в одном из высших учебных заведений. Окончив курс, Рек женился на актрисе и затем вскоре уехал в Самару, где получил довольно порядочное место. С первого же времени, по его рассказам, он жил с женой несчастливо. Актриса заводила связи, а он начал кутить. Почему года через 2 они и разошлись. Разойдясь с женой, Рек бросил службу и возвратился в Москву. Здесь он получил после родителей 1012 рублей наследства. И менее чем через год из этих денег у него ничего не осталось. А еще через год он дошел до нищеты. В это время он узнал о смерти своей жены, которая умерла тоже в большой бедности. Года 4 прожил он в Москве без всяких занятий, скитаясь по разным притонам, и, наконец, принужден был отправиться в Ярославль к своему дядьке. Дядя сперва принял его хорошо. Он не только помог ему всем необходимым, но выхлопотал очень приличную должность. Но в Реке уже сильно вкоренились привычки к разнузданности. Он манкировал службою, по нескольку дней не являлся в должность, а иногда случалось, приходил совершенно пьяный и производил скандалы. Из уважения к его дяде Река долго терпели. Но, наконец, его поведение перешло уже всякие границы. И ему принуждены были отказать от должности. Тогда Рек начал ходить к дяде, выпрашивая у него денег. Дядя и на этот раз не отказывался ему помогать. Но требования Река постепенно делались уже через меру нахальны, и дядя не велел его принимать. Тогда Рек, напившись пьяный, явился в канцелярию губернатора и там во время присутствия обругал, как только сумел, своего дядю и даже толкнул его в толстый живот ногою. Вот за эту-то проделку его и выслали к нам в Углич под надзор полиции. В Угличе Реку, как человеку образованному и имеющему такое влиятельное родство, сначала тоже сочувствовали. Ему несколько раз давали пособие и определяли к месту. Но, видно, уже не в коня и корм. Вся эта помощь была действительно только до первой рюмки. А как только он брался за рюмку, то уж бросал и занятия, и в один день пропивал все, что было у него и что было на нем. Тогда Рек принужден был существовать тем, что писал по трактирам письма и прошения. А когда не было этой работы, то обирал по лавкам милостыню и все, что доставал, в тот же день пропивал. Зимой и летом он ходил в каком-нибудь рваном сюртучишке или просто в деревенском холщовом зипунишке. И благодаря этому несколько раз лежал в больнице и постоянно кашлял. У него явно развивалась лихорадка. О будущем Рек мало заботился. Во-первых, он сознавал, что ему осталось недолго жить. Недуг его был очень силен. А во-вторых, он говорил, что привычка к водке настолько в нем развилась, что вино сделалось как будто принадлежностью его натуры. Между батумцами Рек вполне освоился, и те с ним нисколько не церемонились. Ему даже не давали места на нарах, и он валялся, где попало, на полу. Когда же он поднимал почему-нибудь спор и упоминал о своем происхождении, то его без церемоний колотили.